Конрад с людьми уехали, заодно увозя с собой 14 трупов и отрезанную голову, а Луфи, как ни в чем не бывало, вернулся обратно в бар, где пираты рыжеволосого Шанкса так и продолжали накачиваться спиртным. Усевшись за стойкой, мальчик первым делом потребовал себе мороженого, на что тут же получил категорический отказ. Наказание Луфи еще никто не отменял. Тогда в ход пошли слезы, сопли, мольбы о помощи, типа «умру, если, вот прямо сейчас, не съем мороженку», клятвенные обещания измениться, от такого откровенного вранья, едва уши в трубочку не сворачивались, лести и комплименты, а когда ничего из этого не помогло, то в дело пошли угрозы и попытки шантажа. Вот только серьезно шантажировать Макина было нечем, а все угрозы девушка пропускала мимо ушей, поэтому, в конце концов, Луфи так и остался без своего мороженого. Все то время, пока Луфи пытался добиться от Макина своей вкусняшки, пьяные пираты, с нехарактерной для пьяных внимательностью и сосредоточенностью, наблюдали за мальчиком и девушкой. Ни в поведении Макина, ни в поведении Луфи, ничего не изменилось. Словно Макина даже не подозревала о том, что мальчик, выйдя из ее бара, пошел и убил 15 человек разом. Сам Луфи вел себя так, будто он просто сбегал до дому переодеться в чистую одежду, и ничего больше. Меж тем, все пираты рыжеволосого Шанкса точно знали, что мальчик пошел и поубивал Хигуму и всех его подчиненных, не считая одного человека. И хотя все пираты за целый год неоднократно слышали о чем-то подобном, только сегодня им довелось столкнуться с работой Луфи лично. И это их слегка дезориентировало. Маленькому монстру и впрямь было совершенно наплевать на чужую смерть. «Это еще что за сундук?» — неожиданно для всех спросил Луфи. Мальчик, страдая от невозможности заполучить вкусняшку, полный разочарования, улегся щекой на стойку и только тогда заметил небольшой сундучок. На самом деле, он стоял на стойке еще до прихода Хигумы, но раньше у Луфи были другие заботы, поэтому упомянутый сундучок оказался замечен мальчиком только сейчас. «Ха-ха!» — пьяно рассмеялся Шанкс, который, за время отсутствия Луфи, успел где-то помыться и переодеться, хочешь знать. «Готов поспорить, ты никогда еще не видел ничего подобного. Слышал когда-нибудь о дьявольских фруктах? Вроде как морское сокровище, способное наделить человека силой дьявола». Полным скепсиса голосом уточнил мальчик. «С сокровищем согласен, а вот насчет силы дьявола, то это полная чушь». «Почему тогда сокровище?» «Потому что даруемая дьявольскими фруктами сила не имеет ничего общего с дьяволом». Патетично воздел палец к потолку Шанкс, будучи порядочно пьяным, он выглядел полным идиотом. «Тогда с кем имеет общее? С ангелами, что ли?» — фыркнул мальчик. «Да вообще не важно, с кем она имеет дело», — отмахнулся Шанкс. «Главное, что дьявольские фрукты способны наделять людей самыми невероятными силами. Правда, взамен, человек лишается способности плавать, но многим на это наплевать. И найденный нами фрукт называется Гому-Гому Ноуми. Он способен сделать из обычного человека, трам-пам-пам, резинового человека». С этими словами Шанкс открыл сундучок и позволил увидеть Луфи тот самый, легендарный, дьявольский фрукт. «Какой-то он странный», — выдал свою оценку мальчик, едва ему стоило разглядеть содержимое сундучка. Дьявольские фрукты и в самом деле выглядели странно. Даже если своим внешним видом они могли напоминать обычные фрукты, например, яблоко или связку бананов, благодаря странным завиткам, создающим на фрукте причудливые узоры, они выглядели как-то искусственно, противоестественно. «Он реально странный», — снова произнес Луфи, когда, взяв фрукт в руки, оглядел его со всех сторон. «И что значит резиновый человек? Как это понимать? Если я его съем, то у меня пальцы будут тянуться как резники от трусов. Так что ли?» Голос мальчика опять наполнился откровенным скепсисом. «Да у тебя все будет тянуться», — в очередной раз рассмеялся пьяный Шанкс. «На тебе можно будет хоть как на батуте прыгать. У тебя даже глаза резиновые будут. Бред какой-то. Покачал головой маленький Луфи, возвращая фрукт обратно в сундучок. Бред не бред, но даже фрукт с неизвестной силой стоит больше 100 миллионов белли, а с известной и того больше. Мва-ха-ха-ха. Запрокинув голову, в очередной раз принялся ржать Шанкс. Спиртное на всех людей влияет по-разному, кто-то впадает в депрессию, кто-то начинает злиться на всех подряд, а кто-то, наоборот, признаваться в любви каждому встречному. В свою очередь, пьяный Шанкс превращался в этакую бородатую болтушку-хохотушку. «Капитан!» – простонал Лаки. Не считая Бинна, который всегда пил в меру, Лаки, благодаря способности жрать и пить в неограниченных количествах, был самым трезвым пиратом из всей команды. «Зачем вы ему об этом сказали?» «Бва-ха-ха-ха!» Принялись откровенно ржать остальные пираты, во главе с Есопом, когда они осознали, как сейчас сопростоволосился их капитан. Бен тяжело вздохнул. Он с самого начала понимал, к чему, в конце концов, приведет разговор Шанкса с Луфи, поэтому заранее смирился с последствиями. Бен точно знал, что его капитан не был дураком, но иногда ему так хотелось, чтобы Шанкс почаще своей головой думал, а не только в нее ел и пил. А затем всю деревню сотряс разъяренный рев пьяного Шанкса. «Луфи, твою мать, вернись немедленно!» К этому моменту, изо всех сил улепетывающий мальчик, уже успел достичь края деревни, и он, вполне предсказуемо, даже не подумал останавливаться. Скорее наоборот, услышав рев Шанкса, Луфи, перехватив дьявольских фрукт поудобнее, поднажал еще сильнее, мальчик направлялся прямиком в горы. В глазах Луфи светились полноценные белли. Жадина. Полчаса спустя, сидя рядом с Шанксом за барной стойкой, жаловался обиженный на весь белый свет Луфи. Нет, ну это надо же быть таким жадным. Один жалкий фруктик зажал, жмот. Не унимался мальчик. И как тебя только земля носит, такого жадного. Пожалел ребенку фруктика. У тебя сердце вообще есть. Упомянутый фруктик, отобранный у маленького Луфи, Шанксу пришлось лично его догонять. Все остальные и не подумали отрывать свои задницы от стульев, дабы лишний раз не искушать мальчика, был утащен обратно на корабль и надежно там запрятан. Тем не менее, никто из пиратов не сомневался, что это еще не конец. Несмотря на слова Луфи, он был единственным, кто здесь явно страдал от острого приступа жадности. Иначе бы мальчик точно не стал действовать настолько прямолинейно и бездарно. Вот так вот взять, схватить и тупо убежать. Совсем не в стиле маленького Луфи. Вот что значит непомерная жажда денег. История с дьявольским фруктом действительно получила продолжение. Для начала, через пару дней, Луфи попробовал проникнуть на корабль и украсть фрукт. Проникнуть-то он проникнул, но когда почти вся команда обладает волей наблюдения, а некоторые члены еще и на очень высоком уровне, то у постороннего нет ни шанса остаться незамеченным. Луфи, научившись пользоваться волей наблюдения, и сам все это должен был отлично понимать, но дикая жажда денег и не думала его отпускать. Затем рыжеволосые пираты уплыли в очередное свое плавание, а по возвращении вновь увидели трупик Луфи. Маленький засранец был пойман Макина за установкой взрывчатки в ее баре. Хотя, пожалуй, слово «установка» не вполне точно описывало все случившееся. Дело в том, что основную часть своих запасов спиртного Макина хранила в большом подвальном помещении, расположенном прямо под баром. И девушка поймала Луфи только после того, когда обнаружила в одной из бочек с вином кучу взрывчатки вместо этого самого вина. После непродолжительной ревизии Макина тут же выяснила, что мальчик умудрился запрятать среди ее запасов спиртного несколько тонн взрывчатки. Более того, когда он был пойман на горячем, Луфи сходу попытался сделать из девушки своего сообщника. В самом деле, даже если бы весь бар взлетел на воздух, на полученные с продажи дьявольского фрукта деньги, можно было построить несколько таких же баров. А уж если, после взрыва, суметь отыскать тело Шанкса с неповрежденной головой. Макина аргументация мальчика совсем не впечатлила, и маленький засранец тут же схлопотал месячный запрет на мороженое, самый долгий запрет в его жизни. И это оказалось для Луффи невероятным ударом. К возвращению Шанкса и его команды, мальчик был мертв уже на протяжении целых 3 дней, и, с такими темпами, в самое ближайшее время, вполне мог лишиться кавычек в слове «мертв». Тем не менее, Макина и не думала снимать запрет, потому что девушка, в первый раз за долгое время, не смогла понять, насколько был серьезен Луффи в своих намерениях. Не смогла понять, в том смысле, что на самом ли он деле помышлял взорвать пиратов рыжеволосого Шанкса вместе с ее баром, или только собрался сделать вид, что хочет взорвать. Узнав подробности плана Луффи, Шанкс и его люди, в отместку мальчику, за раз выпили самое дорогое и лучшее вино в баре Макина, ведь их пьянку, в очередной раз, оплачивал сам Луффи. Лучшего наказания для жадного до денег мальчика и придумать было сложно. Не считая, конечно, лишения мороженки, но тут Макина и сама неплохо постаралась. После этого случая, пираты рыжеволосого Шанкса выходили в море и возвращались еще 2 раза. Однако, несмотря на все свои опасения, больше Луффи ничего не предпринимал, видимо, сумев перебороть свою жадность. Или, что куда вероятнее, будучи реально умным, Луффи отчетливо понимал, что у него нет шансов незаметно утащить фрукту подобной команды, про открытое сражение и вовсе не могло идти речи, и ему не остается ничего другого, кроме как признать свое поражение. Пусть мальчик совершенно терял связь с реальностью, когда дело касалось денег, особенно больших, он все же не был настолько сумасшедшим, чтобы совсем забыть о реальности. А затем настала пора прощаться. «Значит, все, уплываете?» — спросил Луффи у хмурого мужчины с зеленым лицом, в котором лишь с большим трудом можно было опознать вечно улыбающегося Шанкса. Дело происходило на причале, полном пиратов и жителей деревни. Луффи и Шанкс, усевшись на 2 больших ящика, что стояли в тени одного из окружающих домов, с вялым интересом наблюдали за суетой в округе. Пираты готовились к отплытию, а местные жители им в этом помогали. Хотя, если бы не примечательный цвет волос Шанкса, соломенная шляпа на голове и 3 шрама, перечеркивающие левый глаз, то капитан бы сейчас вообще ничем не напоминал самого себя. Сегодня рыжеволосый мужчина, как еще никогда прежде, походил на злобного пирата, готового перерезать глотку любому человеку. Причина таких изменений – дикое, даже можно сказать, дичайшее похмелье. Все пираты в команде Шанкса, включая его самого, и так были не дураки выпить, а вчера, когда, к их прощальной пирушке, присоединилась еще и большая часть жителей деревни, градус веселья разом увеличился на целый порядок. В бар Макина такое количество народу не влезло бы при всем желании, поэтому гулянка происходила прямо на улице, куда были вытащены десятки столов, стульев и скамеек. Гуляли и пили почти все, и пили до упаду, в смысле, ужрались в сопли, до поросячьего визга, до смерти, нужно подчеркнуть, тоже почти все. А Шанкс, который, на следующий день после очередной гулянки, и так никогда не отличался хорошим расположением духа, после таких обильных возлияний, сейчас явно ненавидел весь мир. Попадись Хигума Шанксу, и он бы даже пикнуть не успел, как капитан порубал бы их всех в капусту. «Мы и так тут у вас задержались намного дольше, чем когда-либо предполагали», — ответил Шанкс с видом «сейчас меня стошнит. Теперь мне даже немного жалко, что вы уплываете», — неожиданно признался мальчик. «И с Есаппом больше не смогу подраться». Как ни странно, но Луффи с Есаппом и впрямь успели стать закадычными врагами. Есапп регулярно напивался и начинал гнуть пальцы перед мальчиком, а тот, в отместку, подстраивал ему всякие гадости. Да и тренировки никто не отменял. Даже освоив 2 типа воли, Луффи и не думал прекращать свои тренировки с пиратами, а Есапп всегда был рад ему помочь. В итоге, отношения Луффи и Есаппа напоминали маленькую войнушку, Поэтому словосочетание «закадычные враги» подходило к их отношениям лучше всего. «Я думал, ты будешь рад, что мы уплываем», — фыркнул Шанкс, о чем тут же пожалел, когда его едва не вывернуло наизнанку. «Никто больше не будет пропивать твои деньги. Зато и тренироваться тоже будет ни с кем», — нахмурился мальчик. «Дедуля у меня тот еще идиот, поэтому надежды на него мало, а больше никого сильного в округе нет. Единственный вариант – местные бандиты и пираты, но я уже сейчас, за счет воли наблюдения, практически непобедим для них. Они по мне просто не в состоянии попасть. Подозреваю, что мне придется придумывать какой-нибудь особый метод тренировки воли». Шанкс не стал возражать. Капитан знал, что единственный действенный метод развития любого типа воли – сражение и победа над превосходящим тебя по силе противником. И Шанкс никогда не слышал ни о каком другом способе развития воли. Тренировки на пробуждение воли. Сотни вариантов. Тренировки на развитие воли. Нет таких, во всяком случае, непосредственно влияющих на волю. С другой стороны, Луффи тоже был тем еще уникум, с почти безграничным потенциалом, поэтому Шанкс и не подумал спорить. Вполне так может статься, что мальчику, со временем, и впрямь удастся придумать какой-нибудь особый метод тренировки воли. Шанкс, в своей жизни, повидал слишком много невозможного, чтобы быть абсолютно уверенным хоть в чем-то. Луффи, ты когда-нибудь задумывался о своем будущем? Этот вопрос интересовал всю команду Шанкса, но задать сам вопрос рыжеволосый мужчина решил только сейчас, при расставании. А разве у меня есть большой выбор? Как он это часто любил делать, задал встречный вопрос мальчик. «А сам как думаешь?» – прозвучал очередной вопрос. «На самом деле, при желании, выбор у меня и впрямь очень большой», – не впопад ответил Луффи, фактически противореча самому себе. «Если приложу силы и наступлю на горло гордости, то я смогу стать кем угодно. При желании, любой человек может стать кем угодно», – поделился своим мнением Шанкс. «Главный теперь вопрос, кем ты желаешь стать, и хочешь ли при этом наступать на горло своей гордости? У меня нет ни единого желания становиться кем-то конкретным», принялся беспечно болтать ногами Луффи, стуча пятками по ящику, на котором он сидел. «Мне не интересна ни одна известная человеку профессия, даже профессия охотника за головами. Я люблю деньги, а не профессию. Как насчет пиратства? Ага, кажется, мы, наконец, подошли к сути дела», ухмыльнулся Луффи. «Во-первых, нет такой профессии, как пирата, только род деятельности. Во-вторых, у меня нет желания становиться пиратом, дозорным или революционером. Зато у меня есть дикое желание повидать мир и увидеть самые невероятные и интересные вещи собственными глазами. Испытать на себе все, что может мне дать этот мир. Хочу вдоволь поприключаться, если тебе так будет понятнее». «Вот как?» — слегка улыбнулся Шанкс, как-то сразу став выглядеть заметно лучше. «По-моему, если ты действительно желаешь повидать весь мир, то, с твоим характером, у тебя только один выбор — стать пиратом». Согласно кивнул Луффи. Обычные профессии мальчика не прельщали. Полная неспособность подчиняться приказам автоматом закрывала Луффи путь в морской дозор, сражаться за мир во всем мире, как это делали революционеры, претило его натуре. А будучи охотником за головами или даже самым обычным мореплавателем, Луффи бы, в будущем, обязательно пришлось мириться с тем, что ему не нравится, вернее с, кто ему не нравится, иначе он мог стать преступником. Добавляем ко всему этому желание поприключаться и получаем, что у Луффи и впрямь оставался только один выбор — податься в пираты. «Я уже сейчас могу сказать, насколько страшным пиратом ты станешь», — улыбка Шанкса сделалась еще шире. «Я стану королем пиратов, не меняя своего беспечного тона, как нечто само собой разумеющееся», — заявил Луффи. «Даже если к тому времени кто-нибудь найдет этот пресловутый One Piece и станет вторым королем пиратов, то я просто вырежу всех причастных и стану третьим королем пиратов. Потому что никто не смеет быть выше меня. Не волнуйся, не найдут», — с абсолютной уверенностью в голосе произнес Шанкс. «Я тоже так считаю», — неожиданно легко согласился Луфи. «Да, и почему же?» — неподдельно заинтересовался капитан. «Потому что, даже став еще умнее, сильнее, заполучив еще больше денег, наладив еще больше связей и подчинив еще больше людей, я уже не изменюсь», — мальчик пристально посмотрел на свои руки. «Пусть я всего лишь ребенок, я уже полностью сложившаяся личность, и моя воля слишком сильна, поэтому, что бы ни произошло со мной в будущем, мой характер и мои принципы уже никогда не изменятся. Значит, единственным, кем я действительно могу стать в этой жизни, королем пиратов. Ты прав, я бы назвал это судьбой. Ты веришь в судьбу? Конечно, иначе бы я просто не родился в этом мире. Ты знаешь, а я ведь тоже верю в судьбу. Да и как тут в нее не верить, если из всех бесчисленных островов, городов и деревень Истблю, мы оказались именно там, где живешь ты. Если это не судьба, то я тогда даже не знаю, что можно называть судьбой». Луффи слегка нахмурился, уловив в голосе и словах Шанкса намек на нечто большее, чем прозвучало вслух, но уже в следующий момент мальчику на голову опустилась соломенная шляпа Шанкса. Шляпа для головы Луффи оказалась слишком большой, поэтому она тут же сползла ему на глаза. «И нафига мне эта половая тряпка?» Сняв шляпу с головы и, придирчиво оглядев ее со всех сторон, спросил Луффи: «Если не нравится, то вернешь мне ее, когда станешь королем пиратов». Улыбка Шанкса окончательно расползлась от уха до уха, а весь его похмельный вид куда-то бесследно улетучился. «Скорее я показательно ее сожгу, едва стоит тебе уплыть». «Не сожжешь», — уверенно ответил капитан, не переставая широко улыбаться. «Ведь она тоже твоя судьба», — добавил Шанкс, поднимаясь на ноги. «Честно говоря, я хоть и маленький, но девочки мне как-то нравятся больше, чем старые потасканные соломенные шляпы. Не думаю, что у нас с ней может быть будущее. Капитан, корабль готов к отплытию. Не переживай, я абсолютно уверен, что вы с ней еще поладите». Громко расхохотался Шанкс, зашагав в сторону причала. Надев подаренную шляпу обратно себе на голову, Луфи, соскочив с ящика, увязался следом за Шанксом. Мальчик собирался попрощаться со всей остальной командой. Несмотря на то, что больше всего времени Луфи проводил с Шанксом, Есопом, Бином и Лаки, он неплохо успел поладить и с другими пиратами. Вот только прощание несколько затянулось, и совсем не по вине Луфи. За прошедший год Шанкс и его люди успели сдружиться с местными жителями, а некоторые его люди еще более успешно сдружились с несколькими одинокими девушками и женщинами, многие из которых сейчас держали на руках розовощеких карапузов, нескольких месяцев от роду, или придерживали руками свои объемные животы, только готовясь стать матерями. Вот потому-то прощание и затянулось. Хотя, надо отдать Шанксу и его людям должное, пусть ни один из пиратов так и не решил остаться в деревне, они отсыпали достаточно денег своим временным пассиям, чтобы, при умеренных тратах, женщины и их дети безбедно прожили следующие лет 10. Не будь в деревне Луфи, и пираты бы постереглись оставлять после себя столько денег, большие деньги в руках слабых людей вполне могли стать причиной их смерти, но никто из команды Шанкса не сомневался в способности мальчика обломать рога, потрубать головы любым идиотам, решившим напасть на деревню Фуша. «Пришел он нас, понимаешь ли, проводить, мелкий засранец. Блин, не думал, что когда-нибудь это скажу, но, кажется, я буду всерьез скучать по этому маленькому психопату», — поделился своими чувствами Есоп, смотря на постепенно удаляющийся берег и причал, до сих пор полные провожающих их людей. «Согласен», — сделав затяжку, кивнул Бен, — «вряд ли мы еще когда-нибудь встретим ребенка, похожего на Луфи». «Я не уверен, что Луфи вообще можно называть ребенком», — вставил Лаки, как и всегда, с куском жареного мяса в руке. «Я не думаю, что мир в состоянии выдержать сразу двух таких людей. Поганец даже не стал задерживаться на берегу, вздохнул Шанкс. Свалил, едва мы начали отплывать. И, кажется, направился прямиком в горы, прислушавшись к голосу Луффи, добавил Йсоп. Думаю, я буду прав, если скажу, что не мне одному его поведение сейчас кажется подозрительным. Спросил Бен. Заметили? Подозрительно прищурился Шанкс. Едва ты это произнес, как Луффи тут же рванул со всех ног. Неудивительно, ведь засранец умеет читать по губам, с помощью воли наблюдения, напомнил своему капитану Йсоп. Что? Раздалось со всех сторон. Не то, чтобы читать по губам с помощью воли наблюдения было таким уж сложным трюком. Тем более, он никак не зависел от силы или умения использовать волю, но владели подобным трюком лишь считанные единицы. Бен, например, умел. Я же вам говорил, нет. Засомневался Йсоп. Мне ты точно ничего не говорил, возразил Шанкс, а все остальные собравшиеся вокруг пираты тут же подтвердили, что и они о подобном слышали в первый раз. Ну, значит, вы теперь знаете, что Луффи умеет читать по губам, и, почти наверняка, знает, о чем мы сейчас говорим. Тогда почему он убегает? Задал сам собой напрашивающийся вопрос Лаки. Мы ничего такого не говорили, а он явно убегает. Скорее тут надо спрашивать, почему он начал убегать, едва мы начали отплывать. Как и всегда, высказал умную мысль Бен. Пусть сначала он просто шел, теперь совершенно очевидно, что он убегает. Повисло длительное молчание. А где вы спрятали дьявольский фрукт? Лаки стал самым первым, кто озвучил, казалось бы, очевидную мысль. Сердце Шанкса остановилось. «Не волнуйся», — ответил Бен, — «я положил его в один из ящиков в трюме. Если не знать конкретно в какой, то придется перевернуть весь наш груз и все наши запасы, и не факт, что даже после этого фрукт будет найден. Я все продумал». И только сердце Шанкса решило вновь начать биться, как Бен добавил, «если не обладать легендарной способностью короля пиратов, позволявший ему слышать голоса вещей, то никто не сможет найти фрукт, не перевернув весь наш корабль вверх дном». Шанкс моментально спал с лица. «Бен, да, где ты спрятал этот чертов фрукт?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.